дуэлей. Не, ну сперва, конечно, было много пафоса и понтов от блондина. Чего он только не обещал со мной вытворить за ложное обвинение. Я же молча улыбался. Дуэльный зал находился рядом с залом покорителей. Он довольно большой, и там есть что-то вроде ринга, где создается защитное поле. Дуэль вел взрослый и очень хмурый мужчина, а еще присутствовал лекарь, точнее лекарша, женщина в возрасте и на вид усталая. После краткого инструктажа, в котором говорилось, что если мы поубиваем друг друга, то нас самих поубивают, замерцал защитный барьер. И дуэль началась. «Дурак!» — хмыкнул блондин и кинулся на меня. Его дар активировался, и тело покрылось ледяной броней. В левой руке появился меч, а в правой — щит. «А это уже серьезно. Придется попотеть. Жаль, у меня запас сил малый. Так бы в медведя обратился». «Желаете подключиться к энергетическому резервуару особняка?» «Это все меняет. Но сразу превращаться я не стал. Сперва левой рукой бью тыльную сторону лезвия меча, отводя его в сторону, и кулаком бью в шлем. Руки покрыл энергией, чтобы не обожгло льдом. Но это не особо помогло. Энергия у меня слабенькая, все же первый ранг. Зато блондин опешил. Кажется, лед не смог погасить импульс удара, потому как парень попятился назад. А я еще раз ударил. Но тут он прикрылся щитом, а меч отвел в сторону. Правда, не специально. А раз он прикрыл щитом лицо, то открыл низ. Ну и я спокойно пнул его по колену. Блондин вновь пошатнулся и чуть не упал, потеряв равновесие. И зачем-то попытался пырнуть меня мечом. Может, запаниковал и захотел завершить бой, убив меня? Но прости, сам виноват. Вновь отвожу меч в сторону и хватаю парня за запястье, а второй рукой — за щит, и отодвигаю в сторону. Следом удар коленом по подбородку, а за ним еще один. А там и третий подоспел. Не отпуская противника, я продолжаю бить, пока часть шлема не отвалилась. А тем временем мои ладони противно жжет. Его лед едкий, словно кислота. Мой барьер лишь слегка снижает воздействие. «Это больно, скажу я. А когда мне больно? Я злой. А когда я злой, бью я сильно». И вдруг на меня накинулся рефери, или как он тут называется, и оттаскивает меня. Сильный какой. «Глухой, что ли? Сказал же стоп!» — рявкнул он. «Не слышал», — пожал я плечами и отошел. А блондин, оказывается, сознание потерял, но доспех при этом не распался. Хорошая концентрация и контроль над даром. Жаль, что он мудак, иначе из него получился бы сильный одаренный. «Медведев Александр Михайлович победил. Медицинская помощь нужна», — заявил рефери, уставившись на меня. Я же показал свои обожженные ладони, что немало удивило его. А потом он вгляделся в меня и еще сильнее удивился, поняв, какой у меня ранг. «Зина, будь добра, подлечи его!» Он обратился к целительнице, и та неохотно подошла ко мне и схватила за ладони. Ее сила тут же проникла в мою плоть, и уже через полминуты ладошки были розовыми и нежными, такими только титьки и мять. Кстати, о титьках. На мой бой пришла вся троица из ванной, они даже волосы не успели высушить. А еще Андроп смотрел на меня, как на божество, спустившееся с небес. Видимо, видит во мне своего защитника и спасителя. Ну и пусть. Учитывая его талант, он может добыть немало интересной информации. «Братан, это было нереально! Голыми руками! Ледяную броню!» Стоило мне уйти с ринга, как на меня тут же накинулся Антроп, не в силах связно говорить из-за переполняющих его эмоций. «Толк от брони, если скорость, как у улитки, а грация бегемота!» — хохотнул я и получил одобрительный кивок рефери, а за ним и выкрик. «Медведев, 10 ОП!» «Похоже, за дуэли тоже дают очки практики. Неплохо. Но какой-то у меня сегодня супернасыщенный день. А я еще даже и не ужинал. Думаю, самое время оценить местную столовую. Как слышал от антропа, она тут шикарная. Но сперва женщины. Что-то им от меня надо. Глава 9. «А кормят тут действительно неплохо», — подметил я, набивая брюхо. «Да-да, как я и говорил». Рядом со мной сидел антроп и малость чувствовал себя не в своей тарелке. «Но цены тут космос. Я думал, тут бесплатно кормят». Я закинул в рот большой кусок какой-то рыбы под необычным соусом и запил легким вином, почти безалкогольным. «Ну так бесплатно и кормят. Просто ты замахнулся на VIP-меню». Раздался приятный женский голос, и я кинул взгляд на Оксану. Она и две ее подруги сидели напротив нас, и у всех них была куча блюд из этого самого меню. За мой счет. «А, вот оно как!» — осознал я и вспомнил. «Что там было во втором отделе, где, видимо, бесплатно?» Но, честно говоря, даже вид той еды не вызвал у меня аппетита. Ну да ладно, могу себе позволить. Отчего такая щедрость? Рыжая чувствовала себя несколько неуверенно, глядя на шикарную еду. Уверен, Оксана не бедствовала, но и тратить по 2000 за блюдо ее жаба давила. Это прям видно. Ну так мы сегодня сходили в подземелье Скоробеев и заработали кучу кристаллов. Пожав плечами, посмотрел на девчат и удивился. «Чего не едите-то? Остынет?» «Ого! В подземелье! В первый же день! Да еще и на Скоробеев!» Глаза темненько заблестели. «А сколько кристаллов получили?» «Противники это непростые. Мы сами туда ходили неделю назад, но добыли лишь по 3 кристалла на каждую». «Учитывая, каких девчата рангов, Скоробеи для них слабоваты». Так что неудивительно, что кристаллы попадаются так редко. Хе, я вот вообще ничего не получаю с чудовищ ниже себя рангом. Несправедливо. Неужели не любите жуков? Рассмеялся я и попал в точку. Девушки скривились, вспоминая ту жуть. И да, скоробеи весьма мерзкие. Мы по 16 добыли, а еще мозгов набрали целую кучу. За них весьма немало дают денег. «Мозги? Скоробеев?» Девушкам стало плохо. «Ну да, мой косяк, признаюсь». «Вы бы видели Александра. Он их с одного удара убивал, а кристаллы добывал, будто всю жизнь этим занимался. Миг и все». Ожил толстяк. «Даже так?» Рыжая немало удивилась и уставилась на меня. Я лишь улыбнулся в ответ. «Какая вкусная рыбка!» Лицо Леры, той, что темненькое, засияло от счастья, и это стало спусковым крючком. Девушки накинулись на еду, постановая от наслаждения, а за ними и я с антропом приступил к приему пищи. Думаю, стоит начать с самого начала, да? В общем, после победы в дуэли ко мне подошли девчата и предъявили Геннадию скрытую камеру, а потом написали заявление в администрацию академии. Я, как свидетель, дал показания. Потом девушка из администрации просмотрела записанное на камеру. Подтвердить, что именно Геннадий установил камеру, никто не мог. Я же не видел, как он это делает. Но во всяком случае будет разбирательство. И как минимум парню впаяют немалый штраф в виде лишения очков практики. Их разделят между пострадавшими. Об отчислении, как я понял, не было и речи. Но девушки могут вызвать его на дуэль, причем отказаться парень не мог. А они хоть втроем могли сражаться против него. В общем, если захотят, то устроят ему настоящий ад. А дальше я предложил поужинать и, как приглашающий, решил всех угостить. Девушки, конечно, были удивлены, но согласились. И вот мы тут. Или здесь. Неважно. Главное, что еда выше всяческих похвал. Хех, если ты думаешь, что за без сомнения чудесный ужин мы прыгнем к тебе в постель, то глубоко заблуждаешься, — заговорила рыжая, стоило мне задуматься. Моя постель сегодня занята. На моем лице появилась ухмылка, а девушки вдруг оживились. И кем же, если не секрет? Оксана кинула на меня заинтересованный взгляд, да и другие девушки тоже. «Мною. Планирую как следует отоспаться. Этот день был, мягко выражаясь, очень насыщен на события. Честно говоря, уже в сон клонит». «Даже как-то обидно стало», — вдруг произнесла серьезная блондинка. Темненькая рассмеялась, а рыжая странно на меня посмотрела. Мы продолжили есть, но так как уже наелись, то больше болтали, чем употребляли пищу. Девчата показались мне интересными собеседницами, да и Андро поживился, рассказывая всякие глупости с нашей охоты. А потом еще и про убивцу упомянул. Но про то, как толстяк трусил, он, конечно же, промолчал. «И вот, достаем мы с Сашей наши кристаллы и тычем им в лицо. Ох, как же они обалдели, увидев такое количество! Уверен, у них на троих было вдвое меньше, чем у меня одного!» «И что, прям ушли?» Лера сделала удивленное лицо, а Андроп гордо кивнул. «Ничего, они убегали. Да и Саша, честно говоря...» Он посмотрел на меня и скривил лицо. «Он столько жуков выпотрошил, что с ног до головы был в этой жиже и выглядел довольно жутковато». «Представляю», — закивала девушка, смотря на большого и грозного меня. «Ну, а я и не отрицаю. Люблю быть грозным и пугающим. Так легче подавить волю противника, а подавленного врага куда легче одолеть». «Это, конечно, все хорошо, но Александр сейчас уснет за столом. Предлагаю уже отпустить нашего мстителя, который предпочитает спать один». Блондинка допила вино и встала из-за стола, а за ней и остальные. «Тогда позвольте вас сопроводить», — улыбнулся я и тоже встал. «Иди уже спать». Лера вновь захихикала, видя мое сонное лицо. «Уже не маленькие, мы в сопровождении не нуждаемся». Блондинка взяла темненькую за руку, и они втроем пошли к выходу из столовой. Ко мне же подошел Андроп. «Братан, ну ты даешь! Таких красоток подцепил! И сразу трех!» «Мы только познакомились, не выдумывай!» Покачал я головой и зевнул, прикрыв рот. «Ой, да я вижу, что они в тебе заинтересовались». «Интерес не значит подцепил». Я ухмыльнулся и махнул рукой, предлагая товарищу возвращаться в комнату. И сколь мягка оказалась кровать, столь же тяжело было пробуждение. Всю ночь снились кошмары, а еще тело болело. Последствия пробуждения в 20 лет. Ну и еще, возможно, мана виновата. «Доброе утро!» В отличие от меня, Андроп проснулся бодрым и полным сил. А еще он любил спать голышом. «За что он так с моей психикой? Я же ничего плохого ему не сделал. А тут толстая и волосатая задница. Именно ее я увидел, открыв глаза». Андроп в тот момент заправлял кровать. «Я что, вчерашним днем истратил всю свою удачу? Значит, сегодня нужно быть осторожнее». «Утро», — ответил я и приподнялся. «Хотелось спать и обратно в кроватку, но нельзя. Сегодня мне нужно идти на учебу, и лучше бы мне продержаться до выпуска». Вчера девчата мне подсказали несколько интересных идей. Во-первых, статус ученика Академии — это имперская защита. Ну, тут все просто. Аристократы доверили своих детей империи, отправив в государственную академию. И если она не хочет потерять репутацию, то в ее же интересах защищать своих подопечных. Во-вторых, мне следует обратиться в суд и восстановить свои права. Лишь так я смогу стать полноправным патриархом рода Медведевых. И уже потом смогу судиться в попытках вернуть имущество рода. Собственно, как и провести нормальное расследование событий пятилетней давности. Имею в виду таинственную гибель членов моего рода. В-третьих, лишь став патриархом, я смогу аннулировать женитьбу Анюты с Тигровым и как-либо встретиться с сестрой. Как вариант, всех их убить. Но сколько лет мне на это понадобится? Я пока слаб. В-четвертых, деньги. Их надо очень и очень много. Но тут я не вижу проблем. Достаточно охотиться на монстров и собирать кристаллы. В итоге план у меня довольно прост. Учиться, становиться сильнее и обзаводиться связями. Сейчас я, как бы грубо это ни звучало, никто. С этими мыслями я открыл дверь, за которой обнаружилась работница академии. Она вручила мне форму академии, что существенно отличалось от той, что была 8 лет назад. Впрочем, я уже и так заметил, глядя на других учеников. К слову, хотя мы и в академии, но являемся учениками, а не студентами. Студенты – это уже те, кто получает специализацию и учатся в других академиях, их еще называют «высшие». У нас же общее образование. Вернемся к форме. Тут был целый набор одежды. Несколько штанов, рубашек и прочего. И я волен комбинировать их, как хочу. Но остановился я на том, к чему привык. Строгие темно-синие брюки, белоснежная рубашка и не менее строгий пиджак такого же цвета. «Ого, тебе идет! Выглядишь статно!» подметил Андроп в белом комбинзоне с темно-синими элементами. К нему шли перчатки и даже капюшон был. Это не было формой, лишь тренировочный костюм. И в нем здесь почти все ходят. Но их понять можно. Выпускной класс же. Тут больше практики, чем теории. Но мой костюм принесут лишь вечером. Да уж, выглядит это ужасно. Комбинзон обтягивал тело Андропа и надевался на голое тело. К счастью, я этого не видел. Но вот женщины, с которыми он переспал, все видели. Как он это делает? Ответа на вопрос у меня не было, а лезть в его личные дела ради простого интереса я не собирался. Да и Екатерина зашла за мной. Окинув меня внимательным взглядом, учительница удовлетворительно кивнула и повела меня к моему старому классу. «Давно я их не видел. Интересно, меня хоть кто-нибудь узнает?» «Александр!» Вдруг строгим голосом заговорила невысокая женщина и впилась в меня сердитым взглядом. «Ты только вчера прошел пробуждение и сразу побежал на дуэль?» «И победил!» Пожал я плечами с ухмылкой на лице. «Она за меня волнуется. Или это просто нравоучение от учителя?» «Ну нельзя же так! А если бы ты пострадал?» «Я бы пострадал в будущем, если бы не решил эту проблему сразу. Она так мило сердится, что мне так и хочется подразнить ее, заставив смущаться. Но народу тьма, не хочу портить ей репутацию». «Мужчины!» — тихо проворчала она. «Шли мы по учебному корпусу, одному из. Здесь учились лишь мои одногодки. И нет, не все в одном здании. Я ведь уже говорил, что академия — это целый городок. Так вот, для выпускных классов здесь построено аж 3 здания. Мой корпус имел 6 этажей и выглядел как буква «П». Класс мой располагался на 2-м этаже, но сперва внутрь вошла учительница, и лишь через некоторое время она позвала меня. Внутри меня встретила просторная аудитория и 17 пар глаз. Раньше нас было 20. Похоже, кто-то либо уехал, либо погиб 5 лет назад. Может, поэтому Екатерина стала такой заботливой. Пережила утрату учеников? Впрочем, сейчас это не имеет значения. Подхожу к большой доске на стене и, повернувшись к людям, поднимаю руку. «Привет, народ! 8 лет не виделись!» Реакция у людей была самая разная, от удивления до интереса. Кто-то хмурился, глядя на меня, а в глазах некоторых я видел жалость. Видимо, из-за того, что я потерял рот. Что я могу сказать? За 8 лет я стал для них посторонним и незнакомым человеком. Но вот поведение Кости, моего уже, видимо, бывшего лучшего друга, меня насторожило. В его взгляде чувствовалась враждебность. А вот Ксюша, моя первая любовь, с большим интересом поглядывала на меня. Ну, так скорее смотрит на зверушку в зоопарке. К слову, она стала еще более красивой, а шикарные золотые волосы были уложены в косы, которые заплетены в подобие колеса. Ну или какашки, кому как ближе. Наверное, так они ей меньше мешаются в бою и на практике. Но все равно выглядит странно. И нет, я не могу смотреть на людей со всех сторон. Просто она обернулась к девушке сзади. «Садись, после уроков поговорите», — повелел учитель, строгий дядька. И пока я шел к парте в первом ряду, он продолжал говорить. «И раз уж ты решил продолжить обучение после такого долгого отсутствия, то, видимо, уверен в себе, а значит, сможешь ответить на простой вопрос». «Учителя зовут Константин Альбертович, и преподавал он нам теорию даров. И не знаю, чем я ему не угодил, но, к его сожалению, я вызубрил всю учебную программу Академии в перерывах между походами в подземелье ведьмы. Поэтому товарищу-преподавателю пришлось 10 минут слушать мой развернутый ответ. А спросит еще раз, буду 20 минут отвечать, медленно и не спеша. Как говорил старый гоблин, говорить одновременно о важном и ни о чем – это целое искусство. И я ему научился. В общем, следующий час меня никто не беспокоил, а я занимался тем, что изучал парту, за которой сидел. Она же учебный стол, и 2/3 стола занимал большой сенсорный экран. Чудеса! Тыкаешь пальцем и работаешь на нем. Есть сенсорная ручка, с помощью которой можно писать в виртуальной тетради, а еще имелся доступ в интернет. В интернете я просидел до конца урока. Разобраться в том, как получать информацию, оказалось нелегко. Но я справился. Однако подсказок по событиям 5-летней давности найти не удалось. Зато посмотрел рейтинг родов, и, конечно же, его возглавляли тигровы. После урока меня окружили одноклассники, завалив тонной вопросов. Но это лишь горстка из 4 девушек. Костя и остальные, с кем я раньше имел хорошие отношения, подойти не соблаговолили и показательно дистанцировались. Ну и ладно. А с Костей я еще успею поговорить и разобраться. Далее был еще один урок с теорией, и вновь мне решили задать вопрос. Так сказать, проверить на знание материала. И на этот раз я ответил кратко и по делу. Ну и остаток урока сидел в интернете. Мне хотелось быть в курсе дел, и особенно важным было узнать, как поживают губернатор, мэр и прочие люди, которые не раз наведывались в гости к ведьме. Мэра уже давно сняли, а вот губернатор и министр культуры все еще на своих местах. Подобраться бы к ним, может, удастся шантажировать? Мол, чтобы помогли мне в моем деле. Как вариант, но это потом. Сейчас я не смогу попасть даже к губернатору на порог, куда уж к министру. Я так увлекся, что не успел заметить, как закончился урок. И все побрели на практику. Она и заняла остаток учебного дня. Сперва мы целый час бегали, прыгали и занимались своим телом. И, пожалуй, лишь я относился к этому серьезно. Остальные халтурили да болтали. Ну и дураки. Правда, некоторых парней задело, что они проиграли мне в беге. Мол, как так-то? Мы тут развитые, одаренные, 4-х и 5-х рангов, а этот перворанговый легко нас обошел. Оттого на следующей части практики стало веселее, ведь то были спарринги и развитие дара. Последнее, скажу я, было малость экстремальным. Так Ксюша создавала стену изо льда, а Костя, хотя какой он мне теперь Костя, Константин, он выпускал в нее пламя. Видимо, так развиваются стихийники, одаренные аналоги магов. Ну а те, у кого дар тяжело было тренировать подобным образом, развивали его в бою. «Медведев, ну что скажешь? Ты можешь отказаться. Все же ты лишь вчера прошел пробуждение», — обратился ко мне тренер. Им оказался невысокий, но мускулистый мужик с пышной бородой и гладкой, словно яйцо, головой. «Ну или они отключат барьер». «Тренер, простите, конечно, но вы посмотрите на них, кожа до кости. Я же им случайно кости переломаю». Кинул взгляд на троицу недовольных выскочкой. А после моих слов они аж закипели. «Ну, для этого у нас тут есть целитель», — хохотнул тренер и кинул взгляд на пожилого мужчину, сидящего на стуле у стены и сопевшего. Доверия такой целитель не вызывал. И все же, пусть используют барьер, но без атакующих способностей. Конечно, без атакующих. Для этого есть боевая практика. Тренер ухмыльнулся и указал рукой на аналог ринга. Подобный был в дуэльном зале. Разве что тут нет барьера. Впрочем, может и есть. Но так как это тренировочный спарринг, то его не использовали. «Не пожалей о своих словах», — заявил мой спарринг-партнер. И, к слову, поглядеть на бой собралось немало народу. Даже Ксения решила взглянуть, что очень не понравилось Константину. «Данилов, ты все такой же показушник», — покачал я головой и снял рубашку, положив ее на край ринга, чем тут же заслужил внимание всех девушек без исключения. «Парни же, кажется, стали еще больше меня не любить. Ну а кто вам мешал тренировать тело? Это же основа выживания каждого воина. Чем сильнее тело, тем выше шансы выжить и победить». «Это я еще показушник», — справедливо подметил он. Сам же Данилов Денис имел средний рост, крепостью тела не отличался. Было видно, что тренировался, но недостаточно, чтобы образовался рельеф. Внешне он на троечку. Характер завистливо-мстительный. В общем, та еще личность. «Ну, прости уж, тренировочную форму мне еще не изготовили. Лучше нападай давай», — поманил его ладошкой. И тот бросился на меня, отталкиваясь от пола. Его будто пружинило. Но это же чертовски предсказуемо. Даже слепой увидит, куда его отпружинит. Отхожу в сторону. И в момент приземления легко оказываюсь за его спиной. После чего моя пятка лупит его по хребтине, и Данилова попросту выбрасывает с ринга. «Ты там хоть живой?» «Не, ну а что? Лежит на полу в позе звезды и не шевелится». «А нет, ха, начал вставать. О, обернулся. Ух, какой злой!» В 6 прыжков залетает на ринг, и не успели его ноги коснуться пола, как получает пяткой в грудь. Ничего не могу с собой поделать. Это было слишком соблазнительно. Если вижу слабость врага, сразу бью. Но не могу я иначе. 18 лет это вбивалось в меня почти каждый день. «Закончили спарринг, Леопольд Дмитриевич!» — выкрикнул тренер, да так громко, что люди чуть не оглохли. А вот старик и бровью не дернул. «Леопольд Дмитриевич, просыпайтесь!» В итоге, после 5-го крика, старик ожил и оказал помощь Денисову. А далее мы продолжили спарринг, но желающих почему-то не осталось. Поэтому далее я практиковал использование дара, используя тренажер. Как я понял, этим занимаются лишь недавно пробудившиеся малолетки. Ха, ну и я. Суть упражнения заключалась в том, чтобы... Хотя это никому не интересно. В общем, я просто тренировался и наблюдал за своим классом. Было полезным узнать, у кого какой ранг и дар. Ну а боевые данные одноклассников узнаю на боевой практике. Но сегодня ее не будет. Вместо нее тренировка владения оружием. Причем даже стихийников учили этому, мол, если встретите противника с оружием, которым сами владеете, сможете понимать, что от него ожидать. В этом был смысл, но для меня в такой тренировке совершенно не было смысла. А значит, было бы рационально от нее отказаться, что я и сделал. «Хочешь зачет? А ничего, что лишь начало года? Или считаешь себя достаточно умелым?» — хохотал тренер, но уже другой. Этот специализировался лишь на оружии, а с прошлого занятия на рукопашном бое. «Как насчет тренировочного спарринга?» — предложил я и добавил. «Без даров». «Ха, какой самоуверенный! Ну что ж, достань меня хоть раз, и зачет твой!» Тренер широко заулыбался и направился к стойке с тренировочным оружием. «Подмечу, что оно из металла, но не заточенное. Выбирай!» «Мне предложили? Ну, я и выбрал». «Неожиданно! Обычно все берут меч!» Удивился тренер, глядя на меня с копьем в руках, метательными ножами за поясом и цепом. «Меч — это оружие убийства людей. Копье же идеально против чудовищ». В ответ на мои слова тренер ухмыльнулся. «Я, значит, монстр». учитывая нашу разницу в рангах, да, для меня вы самый настоящий монстр. Я направился на тренировочный ринг, около которого уже столпилась вся группа. Ну а вскоре начался бой. Тренер взял меч. Он был уверен в себе, поэтому от щита отказался. По команде мы кинулись друг на друга. Я резко ударил копьем, от которого тренер ловко уклонился, уйдя в сторону. Но и я защитился от его атаки. Мне достаточно было плавно перебросить центр тяжести на другую ногу и практически проскользнуть в сторону, при этом подняв правую руку с копьем, отчего оно оказалось под углом. Меч ударил по копью и проскользил вдоль древка. Через миг я замахнулся для контратаки, а тренер взял и отскочил назад. Его сила, скорость и реакция были куда выше моей. Не зря же он сильно одаренный. «Неплохо», — подметил он и вновь бросился в атаку. Однако вновь его атака была отражена, и пришлось защищаться. Но на этот раз я перешел в сверхближний бой, используя копье как шест. Мне же не нужно его убивать, а техника шеста позволяет сильно и быстро атаковать как слева, так и справа, как сверху, так и снизу, ну и, конечно же, под разными углами. И да, тренер мог стерпеть удар и легко рубануть меня по голове или плечам, но тогда я попаду по нему, и он проиграет. И как же он крутился и вертелся, чтобы защититься от шквала атак. Правда, ему это быстро надоело, и его пинок едва не сломал мне ребра. Но копье приняло на себя удар и сломалось. Вот только я тут же метнул в него два ножа. Эх, все же уклонился он, но это было близко. Даже удивление в его глазах заметил. Ха, а я только начал. Выхватываю цепь и бью по тренеру, одновременно с этим метая еще два кинжала. Но он резко бьет ногой по полу, делая в нем вмятину, и отскакивает в сторону. А через миг раздается: «Ай! Кто сказал, что цепь нельзя метать? Можно?» «Ха-ха-ха! Твоя взяла! Это был хороший бой!» Поглаживая затылок, заявил тренер и расхохотался. «Давно мне так нервишки не щекотали. Зачет твой!» «Благодарю!» Мы пожали друг другу руки, и в скором времени я ушел. Меня ждал мой особняк. Пора становиться сильнее. Глава 10. Внимание! Ускорение течения времени внутри особняка активировано. Текущее ускорение умножить на 2. Ежедневный расход энергии увеличен до 40. Хорошая новость в том, что это работает, а плохая... Ну, собственно, и так видно. За переключение режима я отдал 20 энергии, а теперь еще и буду отдавать 40 каждый день. И нет, не каждый день снаружи, а каждый день внутри. А значит, это уже 80 энергии каждый день. Дороговато, учитывая, что у меня лишь один этаж подземелья, и за одну зачистку я получаю лишь 37 энергии и столько же кристаллов. Энергии, к слову, осталось лишь 152 единицы. Имеется перспектива полностью потерять все, что имею, если хотя бы 2 дня не буду охотиться. Да уж. Думать, размышлять не было смысла, поэтому беру арматуру и спускаюсь в подземелье. Снаружи 16 часов дня, а значит, у меня есть 6 часов внутри, после чего я отправлюсь на ужин. Еще и тренировочный костюм обещали к вечеру. Ладно, сперва охота. Примерно полчаса спустя по реальному времени. «Или-или, значит», — пробормотал я и присел на кровать. «Если тратить кристаллы, то мне хватит одного захода, а если не тратить, то 2. В среднем, если действовать быстро, времени на зачистку уходит 1 час. Там всего 37 монстров, и это мало». Дольше ходить искать их. Проще сходить к скоробеям. Ха, пожалуй, так и поступлю. Мне же не без разницы, где охотиться. Плюс там сразу 2 энергии и за 2 кристалла. Вдоволь наговорившись сам с собой, беру копья и собираюсь взять машину до подземелья. Вот только меня ожидала неожиданная и весьма неприятная новость. В подземелье второго уровня не пускают в одиночку. Вторым уровнем его назвали потому, что за монстра дают кристалл с 2 единицами энергии. И на примере скарабеев. Таких я встречал на 3-м этаже подземелья ведьмы. Они 3-го ранга и весьма слабые монстры. Но в подземелье, где мы были, эти скарабеи водились на 1-м и 1-м этаже. И находились на 3-м ранге. По крайней мере, по силе и добыче они никак не отличались от тех, что я видел у Розы. Так вот, в подземелье 2-го уровня требуется идти минимальной командой в 2 человека. А на 3-й уровень, это 5-й и 6-й этажи подземелья ведьмы, втроем. Проблема. В итоге, так как толстяк сегодня учится до самого вечера, я отправлюсь в подземелье 1-го уровня. Распределитель от академии по моим запросам подобрал мне одно подземелье. Оно было не очень популярным из-за своих монстров. Там обитают некие червенты. Это были черви, которые неожиданно вырывались из стен подземелья. Но непопулярным оно было не из-за этого. Просто монстры были отвратительны на вид, да и ковыряться в них – то еще удовольствие. А мне не привыкать. Беру. И уже через 40 минут стою у входа в это подземелье. Находилось оно в люке танка. Странное место. Я залез в танк, и там был тоннель, ведущий глубоко под землю. Да и само подземелье выглядело в виде норы. Как и обычно, там были люди. Стенд со списком ингредиентов, что тут скупают, а также ларек с дезодорантами. 1000 рублей баночка. Хм, грабеж. Впрочем, сердце червента стоит аж 3000. Это, конечно, меньше, чем за мозг скарабея, но так и монстр слабее. А потом я увидел этого красавца. 1,5 метра в длину и толщиной с мою руку. Похож на червяка, разве что пасть зубастая. В подземелье ведьмы такого не было. А жаль, очень уж легко убиваются. И я не знаю, каким глухарем надо быть, чтобы не услышать, как эта тварь прогрызает землю, чтобы напасть на человека. Даже направление определить несложно. И вот показалась очередная морда из земли. И тут же получила копьем в пасть. Но сразу же возникла проблемка. Я не позволил монстру выбраться наружу. В итоге из земли торчит лишь часть головы. Как я его сердце заберу? Жаль, зато кристалл сам появился. Раз уж со мной никого нет, то почему бы и не использовать преимущество от особняка? И да, монстров здесь тьма. Каждые 5-10 метров по червю. А порой и сразу 2 попадаются. Впрочем, даже так, ничего серьезного. Просто нужно чуточку больше внимательности. А сердца у них находятся в самой середине. Поэтому приходится их вытаскивать из нор до половины тушки. Но я быстро приноровился и вытягивал ровно на нужное расстояние. А потом ножом, одним ударом, располовинивал тушу и доставал сердечко. И чего там дезодоранты продают? Черви же почти не воняют. 3 часа спустя. Даже удивительно, я так никого из людей и не встретил. Но охоту должен признать как успешную. Убил 60 тварей и, соответственно, получил 60 кристаллов. А еще собрал сердец на 177 тысяч. Это денег примерно на 17 кристаллов. Правда, если посчитать... Если бы я не отвлекался на добычу ингредиентов, то заработал бы куда больше. Ладно, не будем жадничать. Все вышло вполне неплохо. Да и наличка штука полезная. А еще на меня так странно посмотрели, когда я сердца сдавал, будто на ненормального. В общем, вскоре я вернулся в академию, провел полное обслуживание своего копья и направился в комнату. Убрать добро в сейф, отдохнуть и пойти поесть. Но... Ну за что мне такое наказание? Первое, что я вижу, зайдя в комнату, это вновь волосатая толстая задница Андропа. А еще стоны... Практически вопли. Женские. «Простите, что помешал», — тихо говорю я и закидываю свое добро в сейф. а еще нечаянно увидел этот ужас. На кровати Андропа лежала девушка, подмечу, что одетая, разве что ее трусики висели на левой ноге, а голова парня скрылась под юбкой. Что он там такое вытворял, я не знаю, но девушке буквально сносило крышу. Она извивалась, стонала и с такой силой вцеплялась в кровать, что та грозилась сломаться. Поэтому отдых отменяется, собственно, как и ужин. После увиденного аппетит полностью пропал. Лучше схожу, монстров поубиваю. И какое счастье, подземелье уже было полностью восстановлено. И как жаль, что монстры закончились так быстро. Кстати, я все же вернул скорость течения времени на прежний режим. Правда, пришлось 20 энергии заплатить. Во всяком случае, на данный момент от ускорения времени больше мороки, чем выгоды. В особняке прошел час, а на земле полчаса. Поэтому я с уверенностью, что творящийся здесь ужас закончился, возвращаюсь в комнату. И вновь ужасаюсь. На этот раз все было сравнительно тихо, лишь звуки совокупления. Девушка уже была почти раздета, по крайней мере, ее блузка задернута вверх, как и лифчик. А сверху на девушке разместился тяжело дышащий Андроп. Его партнерша, подмечу, что весьма симпатичная, находилась в полуобморочном состоянии. Казалось, что ей было совершенно плевать, что сейчас с ней происходит. А в общем, разворачиваюсь и ухожу. Аппетит вновь пропал, поэтому иду, куда глаза глядят. И после 5 минут блуждания слышу знакомый голос. «Саш, привет!» Оборачиваюсь и вижу Кошкину с подругами. «Привет!» Киваю красавицам, и настроение как-то само улучшается. «Чего такой отрешенный ходишь? Проблемы?» — в лоб спросила блондинка с хвостиками. «Значит, возвращаюсь я из подземелья, а в комнате Андроп с девушкой. Моей психике нанесен ужасный урон. Но благодаря вашей неземной красоте раны начали восстанавливаться», — с честной мордашкой заявил я, заставив Кошкину хихикать, рыжую улыбаться, а блондинку просто кивнуть. «О, Андроп у нас настоящая легенда!» — вдруг заговорила рыжая. Оксана поправила локон волос и продолжила. «Вероятно, половина девушек нашего общежития уже побывали в его постели». «Мы там не были и не будем», — сразу обозначила блондинка. И аж от души отлегло. «Если бы лично не видел этого, то мне было бы проще поверить в существование инопланетян и что картошка на самом деле фрукт. А все это, то, что она корнеплод, это происки масонской ложи, которая тайно правит миром». Сам не понял, что сказал, но девушки захихикали. «Никто не верит в это, однако девушки то и дело к нему ходят, а потом сияют от довольства, чем раздражают всех в округе». Кристина, блондинка, которая, как обычно, выглядела серьезной, и была прямолинейна. «Ты уже ужинал?» — вдруг поинтересовалась рыжая. «Нет еще, но аппетита что-то совершенно нет», — покачал я головой. «Ну так оно понятно, психологическая травма», — расхохоталась Кошкина, и она была абсолютно права. «Тогда как насчет выпить? Знаю одно место. Еда там паршивая, но чтобы набить брюхо, сойдет». Я посмотрел на Оксану, что сделала предложение, и задумался. Уже давно не пил, и думаю, что это мне не помешает. Даже наоборот, рекомендуется. Отличная идея. Я угощаю. Некоторое время спустя. Где-то в городе. Кабинет важного человека. За столом, на котором вместо современного компьютера или сенсорного экрана лежали бумаги, сидел пожилой мужчина и держал в руках документы, внимательно их читая. Он даже любую случайную точку пытался рассмотреть. Вдруг там текст, но очень и очень мелким шрифтом. Работа шла своим темпом, но вдруг зазвонил телефон, заставив мужчину отвлечься от своего не очень увлекательного занятия. Что интересно, телефон был стационарным и старомодным, с трубкой и кнопками для набора номера. «Слушаю». «Вернулся похищенный ведьмой», — ответил ему. «Вот как? Наблюдайте». Мужчина положил трубку на место и принялся постукивать пальцем по столу. «Интересно, интересно». Мужчина встал с места и подошел к журнальному столику, на котором стояла бутылка вина и бокал, а также тарелочка с закусками. Налив себе напитка, он подошел к окну, откуда открывался вид на Кремль. «Ну, посмотрим, что сможет сделать медвежонок. Один в большом и опасном мире». Академия. Утро. «Александр, ну просыпайся ты уже!» — звучал приятный женский голос, а нежные руки лежали на моей груди и трясли. Но просыпаться мне не хотелось, а потом... «Ай, нет, Саша!» Некоторое время спустя. Сплю я себе мирно и никому не мешаю, но чьи-то волосы лезут мне в лицо и противно щекочут нос. «Так, не понял». Резко открываю глаза и вижу лежащую на мне учительницу. Екатерина одета, а вот я нет. И чего-то голова раскалывается. Ой, кажется, я ее разбудил. Учительница разлепила сонные глаза и, увидев, что я проснулся, с обидой уставилась на меня. «Отпусти уже меня, наконец-то!» «А как вы тут оказались?» — поинтересовался я и получил град ударов ее маленьких кулачков по своей груди. В общем, как оказывается, я проспал урок, а Катя пришла разбираться, но вместо того, чтобы проснуться, я схватил ее и прижал к себе. Так женщина и пролежала около часа, ну а потом и сама уснула. «В следующий раз за прогул получишь выговор!» Едва не выкрикнула она и, захлопнув дверь, поспешила удалиться. Я же стоял и зевал. Помню, вчера пошел с девчатами пить. Потом мы танцевали, снова пили, а я еще подрался, защищая честь. Ну, чью-то честь. Помню, проводил девушек до их комнат, а дальше... А, ну да, я пошел в душевую и чуть не утонул, уснув в ванной. Когда более-менее ожил, вернулся в комнату и уснул. К счастью для моей психики, Андроп спал один и сладко-сладко посапывал. Ха, гад! Так, а сколько времени? Ух, хотя я еще успеваю на урок, точнее, к его окончанию. Поэтому пулей одеваюсь и мчусь в аудиторию, успевая за 10 минут до звонка. «Кто это у нас тут соизволил явиться на мой урок?» Поинтересовалась женщина лет 30. И не буду юлить, от ее вида аж дух захватило. Формы пышны, ноги длинны, талия узка, а лицо, как у чарующей дьяволицы. Сверкнув глазами, она внимательно прошлась по моей тушке и заулыбалась. «Впервые в жизни ученик мужского пола опоздал на мой урок. Вот так событие. Что скажешь в свое оправдание?» Она направила в мою сторону указку и слегка наклонила голову, требуя ответа. «Простите, вчера был очень тяжелый день». Я почесал голову, неловко улыбаясь, и продолжил. «А еще я не подозревал, что в академии есть учителя, краши фей и богинь красоты. Уверен, мысль о том, что можно будет полтора часа любоваться такой красотой, разбудила бы даже мертвого». «А ты хорош!» Она приоткрыла рот и рассмеялась. «Проходи и садись. Так и быть, отмечу твое присутствие». Я-то сел, но урок так быстро закончился. А тема, подмечу, была интересной. Международные отношения. И в данном случае с Китаем, нашим ближайшим соседом. В общем, как я понял, мы малость враждуем. Ну, а после урока... А ничего, следующего урока нет, и полтора часа нужно было скучать. А потом до вечера практика. Поэтому до практики я охотился в подземелье особняка и оставшееся время изучал так называемый функционал. Грубо говоря, я пытался понять, что могу сделать с накопленной энергией. Например, я мог преобразовать эту убогую комнатушку в что-то более приличное. Но я, конечно же, не стал этого делать, ведь можно было увеличить первый этаж подземелья, расширив его. На это я потратил целых 200 единиц энергии, оставив в запасе 83. И, к сожалению, времени у меня больше не было. Пора было спешить на учебу. И это было тяжело, скажу я. Нас гоняли нещадно, особенно меня. «Познайте свои пределы, лишь так вы сможете стать сильнее», — вещал тренер. А мы их познавали. Пределы — это так как кто будет халтурить, тем обещали поставить двойку и не допустить к экспедиции. Что это за звери, с чем его едят? Все просто. Мы отправимся на вылазку в дикие земли, где обитают чудовища. Это ценный и важный опыт, а также за это дадут целую гору очков практики. В общем, все хотели попасть в экспедицию и старались. А я, как слабо одаренный, старался больше всех. Все же, чем выше ранг, тем сильнее внутренняя сила влияет на тело. И да, я мог бы подключиться к резервуару особняка, но не стал. Слишком дорого выходит, уже проверял. Изможденный после тяжелых тренировок, я вернулся в комнату, и, слава богам, Андроп был один. «Привет. Вижу, вас тоже готовят к экспедиции», — хохотнул толстяк, увидев меня. Сам он, к слову, был мокрый с головы до ног и собирался в ванную. «Да», — кивнул я. Тренер ответственно подошел к нашей подготовке. «Ответственно? У нас же считают нашего тренера извергом и чудовищем!» Рассмеялся парень и закряхтел. Спину заклинило. В общем, вскоре мы оба пошли в ванную. И, к слову, она была точно такая же, как у женщин, за одним исключением. Если у тех в душевой были гели для тела, шампуни и куча всего остального, то у нас лишь жидкое мыло. Не сказать, что я расстроился, просто удивлен такой несправедливостью. «Фух!» — простонал Андроп, погрузившись в воду, а я следом. Вода и правда божественна. Мышцы тут же расслабились и перестали ныть. «Ты в следующий раз хоть занавеску закрывай или комнату, что ли, дели», — подметил я после пары минут тишины. «И да, комнату можно разделить большой занавеской, как и кровать закрыть ими». «Ты о чем?» — он посмотрел на меня с недоумением во взгляде. «Вчера ты девушку приводил. Неужели не заметил меня?» На этот раз я удивился. «Честно говоря, нет. Но я понял», — кивнул он и неловко заулыбался. «Прости, отвык уже от соседей». Дальше обсуждать эту тему я не стал. Зато обсудили экспедицию. Оказалось, все не так уж и просто. Экспедиция — это очень выгодно, так как, убивая монстров вне подземелья, можно становиться сильнее. Это как в моем особняке. Убиваешь монстра и получаешь заряд бодрости, а вместе с ней и силу. А вот кристалл все так же, его нужно добывать из туши чудовища. Правда, куш хоть и велик, но дикие земли куда опаснее подземелья. Поэтому и организовывают вот такие вот экспедиции, и кого попало, как в подземелье, сюда не пускают. Во всяком случае, я заинтересовался и хочу попасть в ту самую экспедицию. И надеюсь, меня там не прихлопнут враги народа. Очень уж удачная для них возможность. Андроп поделился еще некоторой полезной информацией. И мы вскоре вернулись в комнату. Ехать в подземелье уже было поздно, поэтому я вернулся в особняк и приятно удивился. Ведь после расширения количество монстров в подземелье первого этажа увеличилось до 47. Правда, это увеличило время на зачистку аж на 15 минут. Но если так и будет продолжаться, я, возможно, все же увеличу скорость течения времени. Ну, а пока ужин. «Не, я уже сходил, только вернулся». Толстяк странно посмотрел на меня. «Я думал, ты тоже пойдешь есть. Где пропадал?» «Тренировался». Пожал плечами и, развернувшись, ушел. Но кушать в одиночестве мне было скучно, поэтому направился за компанией. «Поужинать?» Кошкина Валерия хитро прищурилась, уставившись на меня. «Только мы вдвоем? Свидание?» «Нет, всех зови. А что, согласилась бы на свидание?» Поинтересовался я, пройдясь взглядом по ее футболке на голое тело и коротеньких шортах, совершенно не скрывающих красивое тело. Ух, так бы и накинулся и съел эту прелестницу. Краше многих эльфиек. Хм. Девушка показательно задумалась и спародировала меня, пройдясь по мне взглядом. Ну, даже не знаю. Одет ты как-то слишком официально. Под такой наряд нужно самой наряжаться. А мне так лень. Так что нет, не пошла бы. «Ну, так-то это, можно сказать, моя единственная одежда», — пожав плечами и раздвинув руки в стороны, вздохнул. «Ладно, жду вас в столовой». «Эй, сам бы и позвал их». Слишком официально я сделал вид, что не слышу ее, и поспешил в столовую, заняв столик, способный уместить четверых. Подмечу, что последний, а народу была тьма. Чего всем приспичило так поздно ужинать-то? «Эй, перворанговый, освободи стол, нам места не хватает!» Справа от меня раздался голосок, и я подметил полутораметрового паренька с компанией из двух парней и довольно милой, но стервозной на вид девушки. «Занятно. Да я не вижу здесь детских стульев. Ищу другой столик, коротышка!» С ухмылкой на лице кинул на парня презрительный взгляд и заметил, как у того кривится лицо. Сперва от недоумения, а потом от злости. Знаем мы таких закомплексованных. Доставляют другим проблемы, чтобы самоутвердиться. Не люблю подобных дураков. «Ты берега попутал, слабак!» Уставился он на меня, сжав пальцы в кулаки. «Хм, а ты, видимо, хочешь оплатить мой ужин?» Окинул коротышку внимательным взглядом и ощутил его ранг. Примерно четвертый. Да, скорее всего, четвертый. Крепким телосложением не отличается, но вижу, что руки тренируют, а значит, вероятно, боец ближнего боя, ловкач. «Ты дурак? С чего это я буду платить за тебя? Скорее ты за меня, за нас всех!» Он указал на меня пальцем и победоносно заулыбался. Ну, а я поднялся и выпрямился, возвышаясь над ним, словно гора. «Будешь-будешь, тебе же хочется со мной дуэли. Тогда я дам ее тебе. Но на условиях, что проигравший будет платить за победителя и его друзей в течение недели. Подмечу, что я ем лишь из VIP-меню». С уверенным взглядом улыбаюсь, а также оцениваю его товарищей. Но ничего интересного, так, серая масса. «Ой, да чего тратить время на эти дуэли? Мальчики, там сейчас стол освободится. Я кушать хочу». Девушка положила ладошки на плечи коротышки, и тот закивал. «Повезло тебе!» — фыркнул он, и четверка ушла. Точнее, сбежала, а девушка их попросту выручила. Мозговитая оказалась, а коротышка же попал в свою же ловушку. Попытался выпендриться, а не получилось. Откажись он от дуэли, упал бы в глазах товарищей. А проиграй, чересчур уверенному мне, то над ним бы уже все смеялись. Ну а что, я же перворанговый. «А ты, как обычно, не скучаешь», — раздался голос Оксаны. Она с подругами шла ко мне, провожая взглядом четверку. «Проблемный», — подытожила Кристина. «Просто кто-то долго собирается», — ухмыльнулся я, глядя на трех красоток. «Это мы еще быстро», — тихо захихикала Кошкина и села рядом со мной. «Все же столик на четверых». «Ух, какой ты высокий!» Сидя рядом, она носом утыкалась мне в плечо. «Ну да, высокий. Я ж Медведев». «А какой у тебя рост?» 1,90 м. «Наверное, неудобно с таким ростом». Рыжая посмотрела на меня оценивающим взглядом. Я же покачал головой. «Быть высоким — это много плюсов». Поднял указательный палец и покачал им, и повернулся к сидящей рядом Кошкиной. «К примеру, я могу смотреть сверху на женское декольте». «Ну, прости, не подумала об этом», — захихикала она, так как надела блузку без декольте. «Безусловно, важный для мужчины пункт», — блондинка с серьезным лицом кивнула и кинула взгляд на свое платье. «Декольте там было, что надо. И я сидел не рядом. Грусть, печаль». «А еще есть плюсы?» Рыжая едва не смеялась, а мне вот пришлось призадуматься. «С одеждой тяжело, в кровать едва умещаюсь, потолки и дверные проемы низкие. Обувь выбирать тяжело. А еще оружие обычно подбирается по росту и телосложению, как и броня. Многие монстры боятся